во всех ее проявлениях, на всех ее путевых изгибах. Возражения таких знатоков русской революции мы отнесем в область непонимания того, о чем и против чего их авторы могут стать на дыбы. Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет. Это, что он выходит не на Украине и не на украинском языке. Культурно-украинский народ шаг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия, и это было бы важно. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, а тех условий, в которых я нахожусь. Нестор Махно. 1926 год. Постскриптум. Считаю своим долгом выразить глубокую товарищескую благодарность французскому товарищу Евгению Венцлю, оказавшему мне неоценимую помощь, позволившую мне найти время, выделить этот очерк из общих моих записок, составить его и дать в печать. Н.М. Глава первая. Мое освобождение. Русская февральская революция 1917 года раскрыла все тюрьмы для политических заключенных. Не может быть никакого сомнения в том, что этому содействовали главным образом вышедшие на улицу вооруженные рабочие и крестьяне, частью в синих блузах, частью же переодетые в серые солдатские шинели. Эти революционные труженики требовали проведения в жизнь амнистии в порядке революционных прав и настояли перед социалистами-государственниками, образовавшими в это время вместе с либеральной буржуазией временное революционное правительство и пытавшимися подчинить революционные события своему уму-разуму, чтобы их требования как можно скорее были осуществлены. Социалист-революционер Керенский, как революционный министр юстиции, не замедлил выполнить это требование трудящихся. В течение нескольких дней все политические заключенные были освобождены из тюрем и таким образом получили возможность взяться за продолжение своей живой работы среди трудящихся села и города, работы, которая была начата ими в тяжелые годы подполья. Вместе с этими политическими невольниками, которых царско-помещичье правительство России замуровало в сырые застенки тюремных казематов с целью вырвать из трудовой семьи передовой элемент и этим убить в ней инициативу вскрывания лжи царско-помещичьего строя, и которые теперь снова очутились на свободе в рядах борющихся рабочих и крестьян против самодержавия, был освобожден. И я. 8 лет и 8 месяцев моего сидения в тюрьме, когда я был закован, как бессрочник, по рукам и ногам, сидение, сопровождавшегося временами тяжелой болезнью, ни на йоту не пошатнуло меня в вере в правоту анархизма, борющегося против государства как формы организации общественности и как формы власти над этой общественностью. Наоборот, во многом мое сидение в тюрьме помогло укрепить и развить мои убеждения, с которыми и за которые я был схвачен властями и замурован на всю жизнь в тюрьму. С убеждением, что свобода, вольный труд, равенство и солидарность восторжествуют над рабством под игом государства и капитала, я вышел 2 марта 1917 года из ворот Бутырской тюрьмы. С этим же убеждением я бросился на третий день по выходе из тюрьмы, там же, в Москве, в работу Лефортовской анархической группы, ни на минуту не покидая мысли о работе нашей гуляйпольской группы хлеборобов-анархистов-коммунистов, работе, начатой ею 11-12 лет тому назад, и, несмотря на величайшие потери передовых ее членов –